Упрощение и личностный успех. Постоянно ищите способы, как избавиться от суеты и сложностей повседневной жизни. Если бы вам осталось жить всего 6 месяцев, чему бы вы посвятили оставшееся время? Этот вопрос поможет решить, что же для вас главнее всего, что приносит вам наибольшее удовлетворение и удовольствие. Самая высокооплачиваемая деятельность в Америке – это размышление. Время, затрачиваемое вами на размышление о том, кто вы есть и к чему в действительности стремитесь, не раз окупится сторицей. Большинство людей действуют импульсивно. Звонит телефон, кто-то заходит, их озаряет какая-то идея, они получают письмо, и вот их уже нет. Обычный человек действует как собака, пускающаяся по полю в погоню за зайцем. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется другой заяц, собака забывает о первом зайце и пускается в погоню уже за вторым. Затем появляется третий заяц, и собака вновь сбивается с пути. К концу дня она падает от усталости, потому что целый день гоняла зайцев по полю, но так и не поймала ни одного. Именно так многие и проживают свою жизнь. Антонимами сложности и сумятицы являются сосредоточенность и концентрация. Наиболее полезное в жизни – умение полностью сосредоточиться на самой важной цели, а затем сконцентрироваться на ее достижении. Работайте, не отвлекаясь на посторонние вещи. Если надо, заставьте себя работать только над теми заданиями, которые в итоге окупятся, даже если они вам и не совсем нравятся. Одно из лучших средств борьбы со стрессом – целеустремленность и упорство. Целеустремленность в данном случае означает, что вы принимаете четкое решение что-либо сделать, после чего с рвением принимаетесь за работу. Упорство предполагает, что вы заставляете себя работать над заданием до тех пор, пока до конца его не выполните. Люди устроены таким образом, что завершая важное ответственное задание, мы испытываем колоссальные чувства удовлетворения и гордости. Мозг вырабатывает эндорфины, приносящие вам ощущение счастья и благополучия. Благодаря выбросу эндорфинов вы испытываете небывалый творческий подъем и уверенность в своей компетентности. Вы полны энергии, вам не терпится приняться за новое дело. Вы вызываете к жизни подобные ощущения каждый раз, когда успешно справляетесь со сложной работой. Рационализируйте и упрощайте свою жизнь. Существует 7 способов, благодаря которым вы сможете упростить свою жизнь и повысить качество и количество получаемых результатов. Первый. Работайте быстрее. Приучите себя к высокому темпу работы. Работайте интенсивно, не отвлекайтесь на посторонние предметы. Чем бы вы ни занимались, приступайте к выполнению немедленно и быстро переходите от одного этапа к другому. Набирайте темп. Сам процесс интенсивной напряженной работы заряжает вас энергией, повышает вашу творческую активность и помогает вам добиться еще более высоких результатов. Второй. Работайте дольше и усерднее. Начинайте чуть раньше, работайте чуть усерднее и задерживайтесь чуть дольше. Приходите на работу на час раньше остальных, тогда вас никто не будет отвлекать. Работайте в обеденный перерыв, когда все сотрудники уходят на обед. Так вы получите еще один час спокойной работы, чтобы разобраться с заданиями и обязанностями. Задержитесь на час позже остальных. За этот час вы успеете привести дела в порядок и спланировать работу на завтра. Если вы приходите раньше и уходите позже, то избегаете дорожных пробок. Работая во время обеденного перерыва, вы уходите вперед, оставляя остальных сотрудников далеко позади. Через короткое время ваши показатели будут выше, чем у остальных, и платежная ведомость наглядно сей факт отразит. Третий. Объединяйте задания. Когда вы выполняете несколько схожих заданий одновременно, каждое последующее дается намного легче, и вы быстрее с ним справляетесь. Если вам надо сделать телефонные звонки, делайте их один за другим. Если надо ответить на письма, пишите одно письмо за другим. Составляйте отчеты о расходах все сразу. Сразу составляйте все планы. Эксперты по эффективности обнаружили, что если на первое из серии заданий уходит 10 единиц времени, то на аналогичное задание 5-е или 6-е по счету затрачивается лишь 2 единицы времени. Это явление называется кривой обучения. Это залог высокой производительности в любой области. Четвертый. Делайте то, что вы можете сделать лучше всего. Небольшой процент выполняемых заданий обуславливает основную степень полезности их всех. Наверняка имеются какие-то функции, которые вы выполняете безукоризненно. Если вы сосредоточитесь только на этих заданиях, то быстро и без труда повысите свои показатели. Один из секретов успеха кроется в том, чтобы выполнять все больше и больше тех заданий, которые вы можете делать лучше всего, и все больше и больше совершенствоваться в этой области. Одновременно прекращайте тратить время на задания, в которых вы не особенно хороши, и в конечном итоге поручите их другим или вовсе аннулируйте. Это намного упростит вашу жизнь и улучшит результаты. Пятый. Тщательно готовьтесь, прежде чем приступать. Вы наверняка знакомы с формулой 5П. Предварительная подготовка предупреждает плохие показатели. Намного проще подготовить все необходимое и сосредоточиться на самом важном, чем приступать к работе, а потом отправляться на поиски информации. Шестой. Сотрудничайте с другими людьми. Существуют такие задания, которые гораздо быстрее можно выполнить в сотрудничестве с другими людьми. Весь процесс производства основан на разделении труда, когда задание разбивается на небольшие порции, и у каждого есть возможность специализироваться в своей области. В таком случае каждый человек демонстрирует собственные показатели эффективности, все более совершенствуясь в своей работе. Результаты, совместно полученные несколькими людьми, специализирующимися в конкретных областях, могут быть поистине поразительными. Клейдиздальские тяжеловозы, известные по рекламе пива Budweiser, где они тянут фургоны с пивом, служат наглядным примером эффективности совместной работы. Одна лошадь-тяжеловоз в состоянии тянуть фургон с 5000 фунтов груза. Две лошади той же породы, работающие в паре, в состоянии сдвинуть с места груз весом 15-20 тысяч фунтов. Четыре же лошади тянут груз в 40-50 тысяч фунтов. Слаженная и гармоничная работа с другими людьми является так называемым множителем силы, позволяющим вам достичь много большего, чем трудясь в одиночку. Седьмой. Упрощайте работу. Всегда ищите более быстрые, дешевые и простые способы достижения поставленной задачи. Избавляйтесь от сложности. Выискивайте возможности поручать свои задания другим, привлекать сторонние силы или вообще аннулировать ненужные обязанности. Упрощайте свою жизнь, используя каждую возможность.